Разумеется, если бы у нас, как у христиан, чуть ли не каждое соитие оборачивалось зачатием, дело обернулось бы для обоих большой бедой. Я в ту пору даже не думал о подобной опасности и просто не мог себе представить, как это мальчик вдруг может оказаться отцом. Но сестра, как всякая женщина, была взрослее и мудрее, знала на сей счет больше и принимала необходимые меры предосторожности. Те же самые старухи, о которых я уже рассказывал, тайно продавали незамужним девушкам, как в лавках семейным парам, не желавшим рисковать зачать ребенка всякий раз, когда они ложились в постель. Такие снадобья продавались открыто. Измельченный порошок корнеплода под названием Тла-Тлао-И-Уитль. Его клубень похож на сладкий картофель, только в 100 раз больше. Вы, испанцы, называете его барабоско, но, наверное, не знаете, что женщина, принимающая ежедневно дозу толченого барабоско, не рискует зачать нежеланного младенца. Простите меня, ваше преосвященство, я и понятия не имел о том, что в моих словах есть нечто неподобающее, оскорбляющее ваши чувства. Пожалуйста, садитесь снова. Должен сообщить, что долгое время я лично все-таки подвергался риску. Но не во время близости с Цицци, а наоборот, когда находился с ней в разлуке. В ходе наших вечерних занятий в Доме Созидания и Силы отряды из 6-8 мальчиков регулярно высылались на окрестные поля и рощи нести дозор на случай нападения на школу. Обязанность эта была нудной, и мы скрашивали время, играя с скачущими бобами в потоле. Но потом кто-то из мальчиков, я уж и забыл кто, обнаружил возможность получать удовлетворение в одиночку. Не будучи стеснительным или эгоистичным, он немедленно поделился с остальными своим открытием. И с тех пор мальчики, отправляясь в дозор, уже не брали с собой бобы, поскольку все нужное для игры имели при себе постоянно. Да, все это сводилось всего-навсего к игре. Мы устраивали соревнования и делали ставки на то, кто сможет дойти до семяизвержения больше раз, затрачивая меньше времени на восстановление сил. Это было сродни играм, затевавшимся нами в более раннем возрасте. Кому удастся дальше плюнуть или помочиться. Однако новый вид соревнований был чреват для меня определенным риском. Дело в том, что я частенько приходил на эти игры, едва покинув объятия Цицы. Так что, как вы понимаете, мой резервуар был уже опустошен, не говоря уж о способности к возбуждению. Соответственно, семяизвержение я достигал редко, да и было оно весьма скудным. Частенько я выдавливал из себя лишь капли, а порой и вовсе не мог заставить свой тыпули встать. Сначала товарищи поднимали меня на смех, но потом насмешки сменились сочувствием. Некоторые особо сострадательные мальчики предлагали мне различные средства. Есть сырое мясо, подольше париться в парилке и тому подобное. А два моих лучших друга, Чималь и Тлатли, обнаружили, что достигают гораздо больше волнующих ощущений, если каждый манипулирует не собственным тыпули, а тыпули товарища. Поэтому они предложили гнусность, непристойность, это терзает ваш слух. Прошу прощения, если огорчаю ваше преосвященство и вас, писцы моего господина, но я рассказываю об этих вещах не из праздной похотливости. Несколько наших товарищей, включая Пактли, сына правителя, пошли на разведку в ближайшую к школе деревню, где отыскали и наняли для услуг рабыню лет 20 или постарше, а может быть даже и 30. Забавно, что назвали ее Тетео Тамакалиц, что означает «дар богов». Во всяком случае, для наших патрулей, которых это особо стало посещать почти ежедневно, она стала настоящим подарком. Пактли имел возможность принудить рабыню к участию в наших плотских забавах. Однако, по-моему, не только никакого принуждения, но даже уговоров ей не потребовалось. Во всех этих игрищах она участвовала с немалым удовольствием. Полагаю, у бедной потаскушки были на то свои причины. Коренастая, с рыхлым, как тесто, телом и потешной шишкой на носу, она едва ли могла надеяться выйти замуж даже за мужчину из низшего сословия Тлакотли, к какому принадлежала и сама. А потому затея Пактли стала для девушки прекрасной возможностью удовлетворить свое вожделение. Этому занятию она предавалась увлеченно и самозабвенно. Как я уже говорил, Каждый вечер на сторожевых постах в поле находилось от 6 до 8 мальчиков. К тому